В средних числах августа вся семья возвратилась в Москву, потому что из-за озорства населения жизнь в деревне оказалась невыносимой и небезопасной, к тому же папа спешил на государственное совещание. Юрочка стал ходить в гимназию, но школьная жизнь развалилась окончательно. Об учении нечего было и думать. Гимназисты окунулись в политику, разделились на партии, и несчастные дети оказались совсем сбитыми с толка. Учителя, одни посещали классы мимоходом, в попыхах, другие устраивали со школьниками митинги, объясняли им значение Великой Бескровной революции и различия между политическими партиями. В воздухе нависала гроза. Черные тучи на русском небосклоне с каждым днем все сгущались и мутнели. Русские солдаты без боя сдали немцам Ригу и бежали с фронта. Генерал Корнилов настойчиво требовал от Керенского и Временного правительства полноту власти для себя, подчинения солдат офицерам и право суда и наказания вплоть до смертной казни включительно за дезертирство, измену и нарушение дисциплины. И правительство, и Керенский все это обещали, но ничего не давали и, видимо, не хотели давать. Фронт разваливался, офицеры гибли и от вражеского оружия, и от зверских самосудов своих же бывших подчиненных. Солдаты буйствовали, грабили, воровали частное и казенное имущество и с оружием в руках разбегались по домам делить казенную и помещичью землю. А под всероссийский аккомпанемент дезертирства, измены, подлости, убийств и воровства глава правительства Керенский без устали произносил жалкие преступные речи об углублении и завоеваниях революции. И вся великая страна представляла собой какие-то Содом и Гоморру болтливости, безумия, низости, разврата и великих предательских злодеяний. В гимназии, как и везде, тоже образовались партии. Большая часть гимназистов под влиянием учителей и революционных газет, тогда все газеты были революционные, стояли за душку Керенского, значительно меньше, да и то не смело, за сурового генерала Корнилова. К последним все решительнее и решительнее склонялся и Юрочка. По всем прежним внушениям и симпатиям он стоял за свободу, братство и равенство всех людей на земле. Ведь об этом писалось в хороших либеральных книжках, в хороших передовых газетах, об этом говорилось в семье, в школе, у знакомых. Но после собственного личного опыта в Москве и особенно в деревне, Юрочка стал догадываться, что в действительности выходит не только совсем не так, как пишется в хороших книжках, в честных газетах и, как говорится, вокруг, а совсем наоборот. Провозглашение свобод привело не к братству, равенству и согласию, а к разъединению, вражде и крови. Юрочку удивляло, как же опытные, умные, взрослые люди говорят и пишут неправду. Неужели они заблуждаются или, еще хуже, обманывают? Но для чего же? Юноша всего этого не понимал, терялся и стал думать, что в свое время все образуется, как недавно еще говорил папа. Но стало заметно, что этого слова отец уже никогда не произносит, а ходит молчаливый, подавленный, часто вздыхает, иногда пристально смотрит, с особенно какой-то нежностью и печалью в глаза, точно хочет что-то сказать и не может. Юрочка понимал его тяжелое настроение, но в ответ ничего не говорил. Никому не хотелось разбереживать наболевшую рану. И в доме у них, как у всех знакомых и родных, в последнее время все приникло, опустилось. Все ходили озабоченные, удрученные, все чего-то ждали, какого-то несчастья. Даже его маленькие сестренки, обыкновенно шаловливые и бойкие, стали значительно сдержаннее. После неудачного похода войск генерала Корнилова на Петроград, когда сам верховный главнокомандующий и его ближайшие сподвижники были объявлены правительством Керенского врагами народа и заключены в Быховскую тюрьму, казалось, что гроза над русской землей вот-вот должна разразиться. Все чувствовали, что дальше так жить нельзя, что должно произойти что-то решающее и роковое. Бросившие фронт изменники-солдаты, погубившие флот звери-матросы, неработавшие рабочие и выпущенные Керенским из каторок и тюрем любезное сердцу этого диктатора, преступная чернь не скрывали свои наклонности к большевизму. Разбои, грабежи и убийства стали обычным, узаконенным тогдашними властителями явлением. Суда расправа над преступниками никем не производилось. Весь гнойный ссор народный, его смертельные болячки, при законной царской власти не смевшей и помыслить поднять свою разбойничью голову, раскрыть свою богохульную смердящую пасть и распустить мерзостный язык теперь всплыл на поверхность российской жизни. Выступил на передний план и диктовал свою преступную волю ничтожнейшему и презреннейшему из когда-либо существовавших правительств. Воры, грабители-убийцы, предатели, изменники и провокаторы, шпионы-дезертиры, насильники-растлители теперь не скрывались, не стыдились своих злодеяний, но громко, во всеуслышание, хвастались своими подвигами. Их руки были развязаны, их действиям дан был полный простор и полная воля. Свободы осуществлялись вовсю. Законопослушный, мирный, трудящийся обыватель, тот, который наживал богатство, создавал великое государство и на своих плечах нес все многообразные тяготы его, своим же правительством был отдан на полный жестокий произвол бездельникам, народным низам и отбросам. Все в России переместилось, все перевернулось вверх дном. Мозги помрачились, разум отсутствовал, понимание испарилось, совесть угасла, сердце пламенело человекоубийством. Карались люди не за преступления, не за бездельничание, не за измену родине, не за убийства, грабежи и всевозможные насилия, а наоборот, изменники, предатели и уголовные преступники карали порядочных людей за добродетель, за доблесть, за верность родине, за честную и безупречную жизнь. Все происходило, как в доме умалишенных, когда преступные и психически больные берут силу, опрокидываются на своих врачей и служащих и сторожей и беспощадно избивают их, не понимая, что без их помощи и опеки и сами обречены на гибель. А пока обезглавленная обреченная Россия металась, в этом кровавом кавардаке и ужасе диктатора я, божок подлой революционной черни Керенский, совершая преступление за преступлением, позируя и кривляясь, как жалкий балаганный клоун, наводнял нашу родину своей глупой растленной болтовней и явно покровительствовал человекоубийственной пропаганде Ленина и Бронштейна, двух главных дьяволов красного социализма, со всей их нечистой сворой, а потом на окончательную гибель нашего Отечества скрывал этих дьяволов от суда и расправы. Великая Россия корчилась в предсмертных судорогах. Папа нервничал, говорил, что все идет из рук вон плохо, и Бог знает, к чему это приведет, но не допускал и мысли, что власть захватят большевики. «Нет, да, этого не дойдет», — говорил он. «Это немыслимо, этого быть не может. Что же тогда? Анархия? Тогда и России всем нам конец». Юрочка помнил ту грозную осеннюю ночь, когда он проснулся от какого-то странного, отдаленного, протяжного гула. Он стал прислушиваться. Походило и на глухие раскаты грома, и на завывание бури, но не совсем. «Что это такое?» — подумал Юрочка. И сердце его тоскливо, болезненно заныло. Он начинал догадываться, но не хотел и боялся верить своей догадке. «Гром? Нет, не похоже. Теперь не лето. Грома не может быть. Ветер сорвал с крыши железные листы и хлобыщет ими». Он еще внимательнее прислушался. «Нет». Густой протяжный гул внушительно и низко стлался над спящим городом и то замолкал, точно отдыхая, то через неопределенные промежутки, набравшись сил, снова начинал гудеть. Сердце Юрочки все тревожнее и больнее ныло, точно кто-то все сильнее и крепче сжимал его железной рукой. Тоска становилась безысходнее. Он долго и напряженно прислушивался, наконец должен был признать, что гул происходил от пушечной стрельбы. Сомнений не оставалось никаких. «Вот оно начинается!» В душевном смятении прошептал Юрочка и почувствовал, как что-то бесформенное, кровавое, кошмарное и страшное надвигается на него со всех сторон и начинает давить, как тяжелый пресс, и чувствовал, что будет давить ему до тех пор, пока вся и всех не раздавит. И от этого бесформенного и ужасного некуда бежать, негде спрятаться, нет спасения. Он глубоко тяжело вздохнул, долго ворочался на постели, с бьющимся сердцем прислушиваясь к редким грозным завываниям, и, наконец, измученный, заснул. Вскочил Юрочка от чего-то прикосновения и сразу сел на постели с тоской на лице. Ему показалось, что он почти не спал. Перед ним стоял совершенно одетый отец. Его обыкновенно свежее с легким румянцем лицо теперь было бледное, но спокойное. Только рассветало. Через опущенные тяжелые шторы и занавеси с улицы едва проникал свет, зато отчетливо слышалось за окном частая оружейная трескотня и характерное татаканье пулемета. Юрочка сразу обо всем догадался. Сердце у него оборвалось. «Ничего, не беспокойся, мой мальчик», — произнес отец. «Но поскорее одевайся. Это выступление этих негодяев-большевиков. Вероятно, к вечеру с ними будет покончено, хотя есть слухи, что Петроград уже у них в руках. Вот до чего довела политика этого подлеца Керенского». С этими словами отец вышел из комнаты. Юрочка стал поспешно одеваться.